На Москве меньше нынешнего резно было. Пускай ни кониянья бедные кровью нашей питаются, яко мед испевая. Та же осыпали нас землею, струп в земле, и паки около земли другой струп, и паки около всех, общая ограда за четырьми замками. Стражи же 10 с человеком стрижах у темницу. Мы же здесь и на мизене, и повсюду сидящие в темницах поем пред Владыкою Христом, Сыном Божиим, песни песням, их же Соломан воспет, зря на Матерь Версавию, сей-си добра, прекрасная моя, сей-си добра, любимая. Очи твои горят, яко пламень огня, зубы твои белые, паче млека, зрак лица твоего, паче солнечных луч, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей. Аминь. Хвала о церкви. Близко тексту «Песни песней». Глава 4, стихи 1-2. Аввакум следует богословской традиции, толкующей этот ветхозаветный памятник как хвалу церкви. Адресат похвал здесь изменен. Вместо невесты — мать Соломона, Версавия. Посем у всякого правоверно прощения прошу. Иное было, кажется, и не надобно говорить. Да прочток деяние апостольское и послание Павлова. Апостоли о себе возвещали же, егда Бог соделает в них. Не нам, Богу нашему слава. А я ничтоже есм, рекох и паки реку, аз есм грешник. Блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарям и грешникам и всякому человеку окаянный лицемерец. Простите же и молитесь о мне, а я о вас, чтущих сие и послушающих. Неука я человек и несмыслен гораздо. Больше того жить не умею, а что сделаю я? То людям и сказываю, пускай Богу молится о мне. В день века все же познают соделанное мною, или доброе, или злое. Но ащий не учен словом, но не разумом, не учен диалектикой, риторики и философии, а разум Христов себе имам, як уже и апостол глаголит, ащи и невежда словом, но не разумом. Слова апостола Павла о самом себе. Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 6. «Еще вам про невежество свое скажу. Сглупал, отца своего заповедь приступил, и сего ради дом мой наказан бысть. Внимай Бога ради и молись о мне. Егда еще я был попом, духовник царев, Стефан Ванифантьевич благословил меня образом Филиппа митрополита да книгу Ефрема Сирина, себя пользовать, прочитая и людей, а я, окаянный, презрев благословение отеческое и приказ, ту книгу брату двоюродному под окуки его на лошадь променял. У меня же в дому был брат мой родной именем Ефимий, зело грамоте был гораст, и о церкви великоприлежание имел. Напоследок взят был к большой царевне вверх, а в море с женою приставился. Сей Ефимий лошадь сию поил и кормил, и гораздо об ней прилежал, презирая и правила многожды. И, видя Бог, неправду с братом в нас, яко неправо ходим поистине, я книгу променял, отцову заповедь приступил, а брат, правила презирая, о скотине прилежал. Изволил нас, владыка, сица наказать. Лошадь тупо ночам и в день в конюшне стали беси мучить. Всегда заезжена, мокра и еле стала жива. Я недоумеюся, кое я ради вины бес озлобляет нас так. И в день недельный, после ужины, в келейном правиле, на полуношнице, брат мой Ефимий говорил кафизму непорочную и завопил высоким глазом: «Призри на мя и помилуй мя». Для нужд богослужения псалтырь разделена на 20 частей кафизм. Большой псалом 118-й, блаженные непорочные, один образует целую кафизму. Здесь стих 132. «И спустя книгу из рук ударился о землю, от бесов бысть поражен. Начал неудобно кричать и вопить, понеже бесе жестоко мучиши его. В дому же моем иные родные два брата, Козьма и Герасим, больше его, они смогли его держать. И всех домашних человек с 30, держа его, плачут пред Христом и молясь, и кричат: «Господи, помилуй! Согрешили пред Тобою, прогневали благость Твою, за молитв святых отец наших, помилуй юношу сего». А он пуще бесится и бьется, и кричит, и дрожит: «Аз же помощью Божию в то время не смутился от голки бесовские тоя». Голка, подалю, шум, крик. Кончавшее правило обычное, паки ночах Христу и Богородице молитесь, со слезами глаголя: «Всегосподованная госпоже, владычица моя, Пресвятая Богородица, покажи ми, за которое мое согрешение таковое бысть ми наказание, да уразумев, каяся пред сыном твоим и пред тобою, впредь того не стану делать». И плачучи послал во церковь попотребник и по святую воду сына моего духовного Симеона, юношу лет в 14. Дружно меж себя живущий Симеон с Ефимием, книгами и правилам друг друга подкрепляющие и веселящиеся, оба в подвиге живущие крепко, в посте и в молитве. Потребник или требник — книга, по которой отправляются церковные требы, службы для частных нужд. Той же Симеон, подруге своим плакав, сходил во церковь и принес книгу и святую воду, и начах воздействовать над обуреваемой молитвы великого Василия. Он мне, Симеон, кадила и свещи подносил, и воду святую, а прочие беснующего содержали. И когда в молитве дошла речь: «Асти о имени Господне повелеваю, душе немый, глухий, изыди от создания сего, и к тому не вниди в него, но иди на пустое место, и где же человек не живет, но токмо Бог презирает, без же не слушает, не идет из брата». Аввакум перефразирует молитву запрещательную святого Василия о избавлении от духа лукавого, егда мучит человека. Робинсон, страницы 291-292. «И я, паки, ту же речь вдругорят, и бес еще не слушает, пуще мучит брата. О, горе, как молоть! И сором, и не смею, но по повелению старца Епифания говорю, коли уж осем он приказал написать. Сице было. Взял я кадила и покадил образы и бесного, а потом ударился о лавку, рыдав на много час. восставшие в третье. Ту же Василиеву речь закричал к бесу: «Изыди от создания сего!» Бес же скорчил в кольцо брата и пружався, изыди и сел на окошке. Брат же выв, яко мертв. А же покропил его святой водою, он же, очхнясь перстом мне на окошко, на беса сидящего указует, а сам не говорит, связавшийся язык у его. Аж же покропил водой окошко, и бес сошел в жерновый угол. Жернов угол по далю, в нижегородских пределах, так называется угол возле дверей. Брат же паки за ним перстом указует. А же и там покропил водою, бес же оттоле пошел на печь. Брат же и там его указует, а же и там той уже водою. Брат же указал под печь, а сам перекрестился. И я не пошел за бесом, но напоил брата во имя Господне святой водою. Он же, вздохня из глубины сердца ко мне, проглаголосится: «Спаси Бог тебя, батюшка, что ты меня отнял у царевича и у двух князей бесовских. Будет тебе бить челом брат мой Аввакум за твою доброту. Да и мальчику тому спаси Бог, который ходил во церковь по книгу и по воду ту святую, пособлял тебе с ними биться. Подобием он, что и Симеон, друг мой. Подле реки Сундовика меня водили и били, а сами говорят, нам, где ты отдан за то, что брат твой на лошадь променял книгу, а ты ее любишь. Ты где? Мне надо бы поговорить Аввакуму брату, чтоб книгу ту назад взял, а за нее бы дал деньги двоюродному брату. А я ему говорю, я реку, свет, брат твой Аввакум. И он отвечал, какой ты мне брат, ты мне батько, отнял ты меня у царевича и у князей, а брат мой на лопатищах живет, будет тебе бить челом. Вот в избе с нами же на лопатищах, окажется ему подле реки Сундовика. А Сундовик верст 15 от нас под Мурашкиным да под Лысковым течет. Аж же паки ему дал святые воды. Он же и судно, и меня отнимает и съесть хочет. Сладко ему бысть вода. И зашла вода, и я пополоскал, и давать стал, он и не стал пить. Ночь всю зимнюю с ним простряпал. Маленько полежав с ним, пошел во церковь за утреннюю петь. И без меня паки беси на него напали, но легче прежнего. Аз же пришед от церкви, осветил его маслом, и паки беси от идыша, и ум цел стал. Но дряхл бысть, от бесов изломан, на печь поглядывает, то ли боится, и когда куды отлучуся, а беси и наветовать станут. Бился я с бесами, что с собаками, недели с три за грех мой, донди же книгу взял и деньги за нее дал. И ездил ко другу своему Иллариону игумну. Он просверу вынял за брата. Во время проскомидии священник вынимает частицы не только из основных церковных просфор в память о святых, но и из просфор, подаваемых прихожанами за их родных и прочее. Тогда добро жил, что ныне архиепископ Рязанский, мучитель стал христианской, и иным друзьям духовным бил челом о брате. И умолили о нас Бога. Таково-то зло преступления заповеди отеческой. Что же будет за преступление заповеди Господней? О! Да только огонь да мука. Не знаю, как коротать дни. Слабоумием объяты лицемерием и лжею покрыт есм, братоненавидением и самолюбием одеян. В осуждении всех человек погибаю, и мняся нечто быти. Окал и гной есм окаянный, прямое говно. Отсюда воняю и душею, и телом. Хорошо мне жить с собаками и со свиньями в конурах. так же и они воняют. Да псы и свиньи по естеству, а я через естество от грех воняю, яко пес мертвый, повержен на улице града. Спаси Бог властей тех, что землей меня закрыли. Себе уже воняю, злые дела творящие, да иных не соблазняю. Ей, добро так. Да и в темницу ко мне бешеный зашел. Кириллушком звали, московский стрелец, караульщик мой. Остриг его ас и платье переменил, зелов шеи было много. Замкнутые двое нас с ним. Живем, да Христос с нами и Пречистая Богородица. Он, миленький, бывало, сцит под себя и серит, а я его очищаю. Есть и пить просит, а без благословения взять не смеет. У правила стоять не захочет, дьявол сон ему наводит. И я четками постигаю, так и молитву творить станет, и кланяется за мною стоя. И когда правило скончаю, он и паки бесноватися станет. При мне беснуется и шалует, а когда поеду к старцу посидеть в его темницу, а Кирилла положу на лавке и не велю вставать ему, и благословлю его. И докаместу старца сижу, лежит и не встанет, за молитв старцевых Богом привязан, лежа беснуется. А в головах у него образы и книги, и хлеб, и квас, и прочее, а ничего без меня не тронет. Как приеду, так встанет, и дьявол, мне досаждая, блудить заставляет. Я закричу, так и сядет. Егда стряпаю, в то время есть просит, и украсть тщится до времени обеда. А егда пред обедом отче наш проговорю, и ястие благословлю, так того брашно и не ест, неблагословенного просит. И я ему напихаю силою в рот, так и плачет, и глотает. И как рыбою покормлю, так бес в нем вздевиячится, а сам из него говорит, ты же де меня ослабил. Вздевиячиться, подалю, взвыть диким голосом. И я, плакав пред владыкою, опять стягну постом и окрочу его Христом. Та же маслом его осветила и от беса отрадила ему. Жил со мною с месяц и больше. Перед смертью образумился, я исповедал его и причастил, он же и приставися потом. Я гроб и саван купя велел у церкви погребсти и сорокауст по нем дал. Сорокауст. Поминания или свечи, ладан и вино, приносимые в церковь для сорокадневной молитвы за умерших. Лежал у меня мертвые сутки в тюрьме, и я ночью встав, Бога помоляю его, мертвого благословя, поцеловався с ним. Опять лягу подле него спать. Товарищ мой миленький был, слава Богу о сем, ныне он, а завтра я также умру. Да у меня ж был на Москве бешеный, Филиппом звали, как я из Сибири выехал. В углу в избе прикован к стене, понеже в нем был бес суров и жесток, бился и дрался, и не смогли домашние ладить с ним. Егда ж аз грешный со крестом и с водою прииду, повинен бывает, и яко мертв падает пред крестом, и ничего не смеет делать надо мною. И молитвами святых отец сила Божия отгнала беса от него, но токмо ум еще был несовершен. Федор юродивый был представлен над ним, что на мизене отступники удавили веры ради старое, ежего Христа. Псалтырь над Филиппом говорил и учил молитву говорить. А я сам в одни отлучавшийся дому своего, токмо в нощи действовал над ним. По некоем времени пришел я от Федора, ртищего зело печален, понеже с еретиками бронился и шумел в дому его о вере и о законе. А в моем дому в то время учинилось нестройство. Протопопица с домочадицею Фитиньею побронились. Дьявол ссорил ни за что. И я, пришед, не утерпя, бил их обеих и оскорбил гораздо в печали своей. Да и всегда такие окаянные сердит драться лихой. Горе мне за сие, согрешил пред Богом и пред ними. Та же бес Филиппе вздивьял и начал кричать и вопить, и чеп ломать, бесясь. На всех домашних ужас нападе, иголка быть велика зело. А же без исправления приступил к нему, хотя его укротить, но бысть не по-прежнему. Ухватил меня и учал бить, и драть, и всяко яко поучину терзать меня, а сам говорит, попал ты в руки мне. Я только молитву говорю, да без дела молитву не пользует, ничто. Домашние не могут отнять, а я и сам ему отдался. Вижу, что согрешил, пускай меня бьет. Но чуден Господь. Бьет, а ничто не болит. Потом бросил меня от себя, а сам говорит, не боюсь я тебя. Так мне стало горько зело. Бес, реку, надо мною волю взял. Полежал маленько, собрался с совестью. Вставши, жену свою сыскал и пред нею прощаться стал. А сам ей, кланяясь в землю, говорю, согрешил, Настасья Марковна, прости мя грешного. Она мне также кланяется. Посем и с Фитинью тем же подобием прощался. Та же среди горницы лег и велел всякому человеку себя бить по 5 ударов плетью по окаянной спине. Человек было 10-2, и жена, и дети стегали за епитимию. Епитимия — церковное наказание, налагаемое за грехи священникам. Аввакум сам на себя налагает епитимию, заключающуюся в ударах плетью. Более обычный тип епитимии — умножение числа поклонов, молитв, пост, запрет на причастие. И плачут бедные, бьют, а я говорю, аще меня кто не бьет, да не имат со мной участия и жребия в будущем веце. И они и не хотя бьют, а я ко всякому удару по молитве Иисусовой говорю, и когда ж отбили все, и я, восстав прощение, пред ними ж сотворил, бес же, видев неминучую, опять из Филиппа вышел вон. Я крестом Филиппа благословил, и он по-старому хорош стал, и потом Божию благодатью и исцелел о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава с Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. А когда я в Сибири, в Тобольске был, туды еще везли. Привели ко мне бешеного, Федором звали. Жесток же был бес в нем. Соблудил в велик день, праздник наругая, да и взбесился, жена его сказывала. И я в дому своем держал 2 месяца, стужал об нем божеству, в церкви водил и маслом осветил, и помиловал Бог, здрав бысть и ум исцеле. И стал со мною на крылосе петь, о грамоте не учен, и досадил мне в литургию во время переноса. Аз же его в то время на крылосе побив, и в притворе пономарю велел к стене приковать. Притвор — часть церковного здания перед входом в средний храм. Притвор разделен на внутренний и внешний, или паперть. Он предназначен для кающихся и оглашенных, недопускаемых к главным богослужениям. Он же, вышито в пробой, взбесился и старого больше. И ушед к большому воеводе на двор, людей разгоняв и сундук разломав, платье к ней на себя вздел, вверху у них празднует, быть то добрый человек. Князь же от церкви пришед и, осердясь, велел многими людьми в тюрьму его оттащить. Он же в тюрьме юзников бедных перебил и печь разломал. Князь же велел в село ко своим его отслать, где он живал. Он же, ходя в деревнях, пакости многие творил. Всяк бегает от него, а мне не дадут воеводы, осердясь. Я по нем пред владыкою на всяк день плакал. Бог было исцелил, да я сам погубил. Посем пришла грамота с Москвы, велено меня на Лену из Тобольска сослать. Егда я на реку в Петров день в дощенник собрался, пришел ко мне бешеный мой Федор, целоумен. На дощеннике при народе кланяется на ноги мои, а сам говорит: «Спаси Бог, батюшка, за милость твою, что пожаловал, помиловал мя. Бежал де я по пустыне третьего дня, а ты де мне явился и благословил меня крестом. Беседи и отбежали от меня. И я де и ныне пришед, паки от тебя молитвы и благословения прошу». Аж же окаянный поплакал, глядя на него, и возрадовался о величии Бога моего, понеже о всех печется и промышляет Господь. Его исцелил, а меня возвеселил. И, поуча его и благословя, отпустил к жене его в дом, а сам поплыл в ссылку, моля о нем света Христа, да сохранить его от неприязни впредь. Богу нашему слава! Простите меня, старец, с рабом тем Христовым, вы мя понудисте сие говорить, однако уж развякался, еще вам повесть скажу. Еще в попах был. Там же, где брата беси мучили, была у меня в дому молодая вдова, давно уж имя ей забыл. Помнится, кабы Ефимию звали. Ходит и стряпает, все делает хорошо. Как станем вечер правила начинать, так ея бес ударит о землю. А мертвеет вся, яко камень станет, кажется, и не дышит. Растянет ея на полу, и руки и ноги лежит, як мертва. Я, о всепетую проговоря, кадилом покажу, потом крест положу ей на голову и молитвы великого Василия в то время говорю. Так голова под крестом свободно станет, баба и заговорит, а руки и ноги и тело еще каменно. О всепетую! Одна из частей большого канона Богородицы. Я по руке поглажу крестом, так и рука свободна станет. Я также по другой, и другая освободится также. Я и по животу, так баба и сядет. Ноги еще каменные, не смею туды гладить крестом. Думаю, думаю, да и ноги поглажу, баба и вся свободна станет, восставшая Богу помолясь, да и мне челом. Покуда-таки небес, ничто в ней был. Много время так в ней играл. Маслом я осветил, так вовсе отшел. Исцелело, дал Бог. А иной два Василия бешеные бывали у меня прикованы. Странно и говорить про них. А еще сказать ли, старец, повесть тебе? Блазновато кажется, да уже сказать не пособить. Блазнить, подалю, чудиться, мерещиться, обманывать.